Друзья, всем привет! Сегодня мы определим победителей за ноябрь месяц. Давайте перейдем в творческую студию. Так, ну вот, перед вами все участники ноября месяца. Давайте посмотрим первого победителя. Набрало видео 97,9% отметок «нравится». Зэки разводят водителя такси. Второе место у нас занимает тоже 97,9% отметок «нравится». У вас подозрительный перевод из Сбер ВТБ банка. Так как два видео набрали одинаковое количество отметок «нравится», значит, призовой фонд между ними я разделю пополам. И третье место у нас набрало 97,6% отметок «нравится». Видео называется «Мошенники разводят Балашов». Собственно говоря, со мной на связь вышли только два победителя. Это третье место и первое место, так как второго места у нас нету. Один победитель, который занял тоже первое место, на связь не вышел больше недели. Я от него жду ответа, но так его и нету. Ну а свои пожелания в этот раз озвучил только один человек, будущим участником конкурса на моем канале. Второй человек пожелал остаться инкогнито. Всем привет. Я занял призовое место на лайв-канале в ноябре месяце. Первое место мы разделили с другим подписчиком. Андрей решил перечислить нам по 2500. Я считаю, это справедливо. Вот. Спасибо, конечно, Андрею, то, что занимается добрыми делами, выводит мошенников на чистую воду. Вот. Спасибо, конечно, за этот конкурс, то, что дает своим подписчикам тоже немножко заработать. Вот. Также хочу сказать спасибо людям, которые ставили лайки, писали комментарии. Вот. Не ведитесь на уловки мошенников, больше задавайте вопросов. Всем мир. Ребят, ну и в завершение видео хотел бы добавить, давайте следующим образом поступать. Те, кто шлет свои записи разговора с мошенником, присылайте, пожалуйста, свой контактный телефон для связи. Потому что это уже какая-то статистика. После того, как я подвожу итоги, со мной на связь не выходит один из победителей. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.